Святой Григорий, епископ Ниски, был младшим братом святого Василия Великого. Он был значительно моложе святого Василия, образование его не было столь блестящим, как брата, оно ограничилось посещением отечественных школ и не было восполнено образовательным путешествием в центры просвещения. Знания, приобретенные им в языческой школе Кесарии, были восполнены занятиями со святым Василием, которого он всегда называл своим учителем и отцом. В ранней молодости он не отличался и религиозностью, страница 194. Одно время его занимало преподавание риторики, позднее, под влиянием благочестивой супруги Феосевии, вскоре скончавшейся и аскетически настроенной семьи, он удалился в монастырь святого Василия. В 371 году святой Василий посвятил его в сан епископа в Ниссу, но по проискам ариан Григорий был лишен кафедры и проводил жизнь странническую, ободряя и поддерживая православных в борьбе с арианами. Только по смерти Валента он мог занять кафедру. В 381 году он был видным членом Второго Вселенского собора. Не будучи администратором и выдающимся церковным деятелем, он известен своей плодотворной литературной и ученой-богословской деятельностью. Как в своих богословских воззрениях, так и в толковании Святого Писания, святой Григорий ближе всех святых отцов и учителей церкви стоит к Оригену. У него тоже стремление объяснять догматы по началам разума. В своем труде «Великое огласительное слово» он дает руководство, как действовать при обращении неверующих, иудеев и язычников, и представляет доказательства от разума относительно истинности христианства. По изъяснению Святого Писания, известны его беседы на Экклезиаста, «Песнь песней», «Молитву Господню» и другие. Умер он после 394 года. Собственно, в Александрии замечательным представителем Александрийской школы после Афанасия Великого был слепец Дидим, пишет Смирнов. Он еще на четвертом году жизни ослеп, но, несмотря на это, достиг громадной учености, так что сделался катехетом Александрийской школы. Умер в 395 году. Дидим был жарким почитателем Оригена и даже разделял некоторые из его оригинальных мнений, но в богословских вопросах, занимавших тогда общество, например, в учении о Сыне Божьем и Святом Духе, он строго держался православного учения. Дидим составил комментарии почти на все Святое Писание. Сохранились три книги о Святой Троице и книга о Святом Духе. Епископ Арсений, отмечая в летописи то, что Дидим в свое время считался знаменитейшим ритором, философом, математиком и богословом, пишет: «Преподобный Антоний Великий, посетив его в Александрии, сказал ему: „Не печалься, Дидим, о потере телесного зрения. Ты лишился очей, какие есть и у мух, и у блох. Радуйся, что имеешь глаза, которыми видишь ангелов, Бога и Его света“».